и оскверняет все, что принадлежит евреям, потому что ненавидит нас лютой ненавистью. О, Вилли! Он снова привлек ее к себе так, чтобы она не увидела слезы, навернувшиеся ему на глаза. Теодора силилась подавить рыдание, мелко дыша, спазмы душили ее, но вскоре она успокоилась. Вилли, да, Тедди, они хотят убить нас всех, прошептала она ему в плечо. Он молчал. Он знал, что она права, и ему стало страшно. В особняке Вестхеймов на Тиргартенштрассе Теодора почувствовала себя в большей безопасности. Она заперла дверь на ключ и на засов и прислонилась к ней, чтобы окончательно совладать с собой. Ее больше не сотрясали рыдания, слезы на лице просохли, но она все еще была глубоко взволнована. Насилие, увиденное на улицах, дикая жестокость при разгроме синагоги навсегда врезались в ее сознание. Несколько раз глубоко вздохнув и взяв себя в руки, она быстро прошла через черно-белый мраморный холл, ее каблучки металлически отщелкали по полу, нарушив тишину большого мирно спавшего дома, не ведавшего, что творится за его стенами. Погрузчики воздерживались от налетов на этот район аристократических резиденций, где жили богатые и преимущественно нееврейские родовитые семейства, и ограничивались территорией, прилегающей к Курфюрстендам. Антикварная фарфоровая бра на стене у гобелена горела. Свет оставили специально для Теодоры. Конечно же, его зажгла фрау Вестхейм, воротившись с приема в британском посольстве. Лампа освещала Теодоре путь наверх по главной лестнице. Достигнув верхней площадки, она и там включила электричество и двинулась по основному коридору. Задержалась у спальни Максима, прислушалась, открыла и тихонько заглянула вовнутрь. Слабенький ночник на столике у кровати делал предметы и обстановку детской едва видимыми. Но его света было достаточно, чтобы убедиться, что дитя мирно спит. Осторожно прикрыв за собой дверь, чтобы не разбудить его, она направилась не к себе, ее спальня находилась рядом с комнатой Максима, а к спальне его родителей. Легонько побарабанила пальцами по двери, чуточку подождала и уже хотела было постучать еще раз, как дверь открыл Зигмунд в пижаме и темном шелковом шлафроке. Его весьма удивило, что перед ним стоит Теодора, а не кто-то из прислуги. Он хмуро посмотрел на нее. «В чем дело? Что случилось? На тебе лица нет». В тускло освещенном коридоре он, щурясь, всматривался ей в лицо. Он хотел было сказать что-то, но Теодора приложила палец к губам и покачала головой, кивнув на дверь в детской. «Тсс!» — шепнула она. «Максима не разбудить бы». Зигмунд кивнул и раскрыл дверь пошире, впуская Теодору в спальню. Урсула встала с постели и надевала пеньюар. Тревога туманила ее дымчато-синие глаза. Кивок головы свидетельствовал о том, что ее аргументы приняты. Он поморщился и откашлялся. «Но боюсь, что уже поздно отменять визит.